Донг-донг. В местах, куда падали языки пламени, мгновенно образовывался кратер, с огромными трещинами вокруг него. «Бежим!» — крикнул Му Фэн. «Они больше не могут задерживаться в этом месте. Если им не повезет и на них упадет остаток пламени птицы девяти подземелий, то последствия будут серьезны». Свист. Однако, как только он крикнул это, то услышал, как что-то приближается к ним. Подняв голову, он тут же побледнел, ибо прямо к ним приближался остаток пламени. Пока Му Фэн смотрел в небеса, пламя приближалось все ближе и ближе, из-за чего он еще больше побледнел. Уже было слишком поздно бежать. Он переглянулся взглядом с Чжоу Я и, сделав шаг вперед, из их тел вырвалась плотная духовная энергия, образующая своего рода энергетический барьер. Свист. Пламя попало прямо в энергетический барьер. Бум. Му Чэнь с остальными почувствовали, как под ними трескается земля, а раскаленный воздух опалил их кожу. Пока энергетический барьер блокировал мощь черного пламени, с Му Фэна и Чжоу Я ручьем стекал пот. Их руки уже были сожжены черным пламенем, из-за чего они чувствовали невыносимую боль. Однако они все еще продолжали удерживать барьер, ибо иначе люди позади понесут серьезные ранения. Хруст. Духовный барьер задрожал и раздался хруст. Му Чэнь с остальными тут же отошли назад, как будто встретили суперсильного врага. «Будьте осторожны, мы больше не сможем удерживать барьер». Духовный барьер все больше покрывался трещинами, пока, сопровождаемый криками Му Фэна и Чжоу Я, совсем не разрушился, из-за чего Му Фэн и Чжоу Я отлетели на несколько метров. Черное пламя, словно водопад, попало на тела Дуань Вэя и остальных. Хотя мощь пламени была сильно снижена Му Фэном и Чжоу Я, пламя все равно оказывало огромное давление на всех. Многие люди отлетели на несколько десятков метров, как будто были простыми мешками с соломой. Удар. Му Чэнь отлетел назад и упал на огромный валун. Из его рта тут же потекла кровь. Удар был настолько мощный, что, казалось, сломал все кости в его теле. Откуда такая мощь? Вытерев кровь со рта, криво улыбнулся Му Чэнь. Это был лишь единственный сгусток пламени. Что же будет, если к ним прилетел сразу несколько? Они будут стеры с лица земли. Самоуничтожение птицы девяти подземелий слишком ужасно. Му Чэнь собрал все силы и встал. Но, как только он хотел подойти к отцу и остальным, он почувствовал опасность. Подняв голову и посмотрев на небо, он увидел, как прямо в него летит сгусток пламени. Му Чэнь, увидев это, Му Фэн побледнел и сразу же побежал к Му Чэню. Однако он был намного медленнее сгустка черного пламени. Поэтому Му Фэн мог только смотреть, как черное пламя быстро приближается у Му Чэня. Не повезло. Только такая мысль пришла в голову Му Чэня. Затем он почувствовал, как начинает гореть его тело. Из-за огромной боли и тошноты он опустил голову. Но, перед тем как его разум затуманился, он увидел, как в огне что-то вспыхнуло. И он потерял сознание. Глава 66. Изменение тела. Сознание Му Чэня погрузилось во мрак. Здесь не было ни единого луча света. Он даже не знал, сколько времени уже бесцельно дрейфует в темноте. Хотя он и не понимал происходящего, из темноты исходили странные колебания духовной энергии. Странное черное пламя появилось в центре темноты и продолжало расти. Уплотнившись, черное пламя создало облик черной птицы, яростно кричащей в небеса. Затем птица превратилась в пучок яркого света и вошло в его сознание. «Ах!» Му Чэнь крикнул и рефлекторно дрыгнулся. Его глаза дрожали, а лоб вспотел. Маленький Му проснулся. Молодой лорд бодрствует. Как раз в то время, когда Му Чэнь только открыл глаза, всюду раздались радостные крики. Только когда он поднял голову, он понял, что его несут на носилках. Чжоу Я, Дуань Вэй и остальные, счастливо улыбаясь, смотрел на него. Он проснулся. Прозвучал удивленный голос Му Фэна. Увидев живого и здорового Му Чэня, Му Фэн облегченно вздохнул. «Папа, что произошло?» Потрепав голову, спросил Му Чэнь. «В тебя попало пламя птицы девяти подземелий, и до сих пор ты был в коме. К счастью, кажется, все хорошо», — объяснил Му Фэн. «Если бы что-то произошло с Му Чэнем, он бы не знал, как дальше жить». Услышав это, Му Чэнь был ошеломлен. Смутно, но он все же вспомнил, что, перед тем как он упал в обморок, к нему приблизилось черное пламя. «Что с птицей девяти подземелий? Она умерла?» — покачав головой, спросил Му Чэнь. «Да», — с сожалением ответил Му Фэн. «После самоуничтожения птицы девяти подземелий, от нее ничего не осталось. На этот раз они ничего не получили. Однако, клан Лю тоже вернулся с пустыми руками. Поэтому, поездка клана Му все-таки была успешной, ведь они должны были остановить клан Лю. Мучень тоже сожалел. Все-таки, эта птица занимала 11 место в ранжировании духовных животных земного ранга. Такое животное не так просто найти. И он не мог себе представить, насколько сильным станет человек, если поглотит сущность такого животного. «Мы уже покинули черную болотную топь и движемся к клану Му», — улыбнувшись, сказал Чжоуе. «На этот раз маленький Му сильно помог нам. Иначе, мы бы не смогли вовремя догнать клан Лю. Ахо-хо, теперь у клана Му есть настоящий преемник. Поздравляю», — сказал Дуань Вэй, заставив всех улыбнуться. Мучень произвел на них огромное впечатление, помогая им в черной болотной топе. Услышав такие слова, Му Фэн почувствовал гордость. Махнув рукой, он сказал: «Нам нужно быть настороже, когда вернемся домой. Так как клан Лю вернулся с пустыми руками, они, конечно же, злы на нас. Кроме того, зная их, они не забудут этого вопроса». Услышав эти слова, все кивнули и ускорились. Хотя они уже покинули черную болотную топь, но все еще чувствовали холод в сердце после случившегося. Все, чего они хотели, так это побыстрее вернуться домой. Сидя на носилках, Мучень почесал голову. Он обернулся и посмотрел на отдаляющуюся черную болотную топь. Он не знал почему, но ему казалось, что птица девяти подземелий все еще жива. Спустя два дня, Му Фэн с остальными вернулись на территорию клана Му. Вспомнив эту опасную вылазку, люди разом расслабленно вздохнули. Наконец-то они вернулись живыми. Му Фэн поблагодарил всех и отпустил. Что касается Мученя, он, хромая, вернулся к себе в комнату и лег спать. Очевидно, он был полностью истощен за прошедшие несколько дней. Когда Мучень проснулся, на дворе был вечер. Посмотрев в окно, он расслабленно потянулся. «Пора учиться», — сказал Мучень и сел, скрестив ноги. Закрыв глаза, он быстро вошел в медитацию. Воздух, окружающий его, задрожал, и, почти незаметные невооруженным взглядом, огоньки собираться вокруг него. Дыша в особом ритме, Мучень медленно поглощал мировую энергию. В течение часа он сидел в медитации и внезапно открыл глаза. В его черных глазах виднелась радость и удивление. Все из-за того, что количество духовной энергии в его море духовной энергии было максимальным. Это значит, что он достиг абсолютного пика последней фазы стадии духовного движения. А значит, что он может совершить прорыв к стадии духовного вращения. Это произошло так быстро. Радовался Мучень. Первоначально он думал, что ему потребуется еще как минимум недели две. И он совсем не ожидал, что вылазка в черную болотную топь принесет такие плоды. Подавив радость, Мучень достал нефритовую коробку, в которой находился эликсир изумрудного цвета. Это был эликсир накопления, его награда за обучение в северном духовном поле. Этот эликсир довольно хорошо помогает тем, кто собирается прорваться к стадии духовного вращения. Ранее он не стал использовать его, потому что ждал подходящего момента. И вот этот момент настал. Мучень взял эликсир изумрудного цвета и открыл бутыль, откуда тотчас разнесся сладкий аромат. Больше не колеблясь, он немедленно выпил эликсир. Глоть. Эликсир накопления мгновенно впитался в его тело, из-за чего тело Мученя наводнила духовная энергия. Быстро закрыв глаза, Мучень простимулировал великое искусство пагоды, медленно направляя духовную энергию в свое море духовной энергии. Получив огромное количество энергии, духовная энергия в море духовной энергии начала сжиматься, становясь более чистой и плотной. Чтобы пробиться к стадии духовного вращения, требуется огромное количество духовной энергии. К счастью, у Мученя был эликсир накопления, поэтому эта проблема его не касалась. Прояснив свой ум, он начал поглощать оставшуюся часть эликсира. В его море духовной энергии, духовная энергия сформировала плотный комок из духовной энергии размером с куриное яйцо. Духовная энергия становилась все чище и чище, а Мучень все продолжал вводить духовную энергию в море духовной энергии. Процесс сжатия духовной энергии продлился примерно 10 минут и остановился. В это время комок духовной энергии размером с куриное яйцо превратился в комок размером с страусовое яйцо. Мучень ощущал, изменяя в своем теле, и осмотрел его. Он заметил, что над комом духовной энергии появилась черная шестерня. Эта шестерня из духовной энергии была куда меньше комка духовной энергии. Однако, Мучень хорошо ощущал, насколько плотна была духовная энергия, содержавшаяся в ней. Эта духовная энергия была куда мощнее духовной энергии на пике последней фазы стадии духовного движения. Мучень посмотрел на небольшую шестерню и стал радостным. Наконец он прорвался к стадии духовного вращения. Теперь он сможет побороться за место в пяти великих академиях. Хотя он и не был сильно удивлен тем, что достиг этого уровня развития, но все равно был очень рад. Возможно, люди, которые прошли последнее испытание в духовном пути, получили гораздо большую силу, но и что того, я, Мучень, не был слабее ни одного из вас, гениев, в духовной пути. И то же самое я могу сказать, находясь в мире Великой Тысячи, подумал Мучень, а его лицо прямо излучало радость. Уплотнив духовную шестерню, Мучень расслабился. Однако, как только он хотел закончить медитировать, в его уме прозвучал знакомый крик «Ли». Хотя крик не был громким, Мученя словно поразила молния, когда он услышал его. Все его тело напряглось, потому что он понял, что крик прозвучал у него в голове. Бум! Как только Мучень услышал этот крик и не был способен здраво мыслить, в его теле появились огромные духовные колебания, которые мгновенно пронеслись по всему его телу и направились в голову, дабы пожрать его сознание. Сущность души пытается поглотить своего хозяина. Такой поворот событий ошеломил Мученя, а его тело стало чрезвычайно холодным. В его глазах читался неописуемый ужас. Глава 67. Черный лист бумаги запечатывает сущность птицы. Такой внезапный поворот событий полностью ошеломил Мученя. Он был в ужасе, а лицо его было бледно. Сущность души пытается поглотить своего хозяина, твою мать. Он только прорвался к стадии духовного вращения и не мог поглотить сущность животного. Что произошло в его теле? Мучень был в панике. Однако он быстро прояснил свой разум. Не время, чтобы думать о том, что произошло. Сейчас нужно защитить свою жизнь. Явление, когда сущность души пытается поглотить своего хозяина, довольно распространено. Некоторые высокомерные культиваторы на стадии духа пытаются поглотить сущности сильных духовных животных, не понимая, что это слишком опасно. Чтобы подчинить сущность, для начала нужно очистить ее от остатков разума. Иначе, при поглощении сущности, они могут наткнуться на сопротивление с ее стороны. Некоторые, довольно сильные духовные животные, вместо сопротивления будут контратаковать и попытаются поглотить душу хозяина. Если такое произойдет, хозяин тут же умрет. Огромные колебания духовной энергии направлялись к сознанию Мученя, дабы стереть его. Столкнувшись с такой проблемой, у Мученя не было способа справиться. Он глубоко вздохнул и пустил духовную энергию через все свои меридианы и запечатал их. Донг! Низкий звук эхом раздался по всему телу Мученя, сформировав волну духовных колебаний. Колебания духовной энергии Мученя быстро направились навстречу внешним духовным колебаниям. Когда произошло их столкновение, у Мученя сразу же закружилась голова. Однако он сразу же укусил свой язык, дабы боль заставила его прийти в себя. Затем он увидел, как из его тела появилось черное пламя. Черный огонь витал вокруг его тела, формируя облик черной птицы. Это птица девяти подземелий. Увидев образ черной птицы, сердце Мученя забилось чаще, а сам он был ошеломлен. Он и подумать не мог, что в его тело войдет сущность птицы девяти подземелий. Это было тогда. Мучень внезапно вспомнил тот момент, когда потерял сознание в черной болотной топи. Казалось, что в пламени, атаковавшем его, было что-то таинственное. Неужели в этом сгустке пламени была скрыта сущность птицы девяти подземелий, и, с помощью этого сгустка пламени, сущность вошла в его тело? Проклятие! Мучень не был рад, что сущность птицы девяти подземелий попала в его тело. Он мог чувствовать лишь негодование, поскольку сейчас он не сможет поглотить сущность этой птицы. Боюсь, его ждет лишь один исход. Его сознание будет стерто сущностью птицы девяти подземелий. Кроме того, довольно хитрые и развитые духовные животные могут даже занять тело владельца, чтобы возродиться. Мучень определенно не был рад этому. Ли, птица девяти подземелий заметила пристальный взгляд Мученя и жестоко крикнула. Черное пламя повернулось и понеслось прямиком в его море духовной ауры. Птица была довольно умна. Она сразу догадалась, что Мучень не сможет остановить ее, если его море духовной энергии будет разрушено. После этого он станет обычным калекой. Какое злое животное! Мучень был ошеломлен злобой птицы девяти подземелий. Проклиная ее, он простимулировал всю свою энергию и направил ее навстречу черному пламени. Птица девяти подземелий заметила рост духовной энергии, а в ее взгляде читалось презрение. Насколько она сильна, даже если у нее не было тела, она все еще с легкостью сможет победить юнца, только что достигшего стадии духовного вращения. Птица махнула своими крыльями, и черное пламя стало еще ярче. Затем, пламя накинулось на духовную энергию мученя. Однако, мучень сразу же заметил, что его духовная энергия не оказала вообще никакого сопротивления черному пламени. Он просто был не в состоянии заблокировать атаку птицы девяти подземелий. Все-таки она была сильным и злобным духовным животным, а он простым юнцом, только что достигшим стадии духовного вращения. Между ними была огромная пропасть. Мучень знал, что между их силой огромная пропасть. Однако он не сдавался. Он плотно стиснул зубы, а в его взгляде появилась жестокость. «Если хочешь уничтожить меня, то и сама целой не остаешься». Мучень подумал, и духовная шестерня в его море духовной энергии засветилась. Вся духовная энергия, содержавшаяся в шестерне, была им извлечена. Затем она направилась прямиком в сторону черного пламени. Ши-ши. Черное пламя продвигалось вперед, уничтожая на своем пути всю духовную энергию. Все, что делал Мучень, лишь отсрочивало неизбежное. Очевидно, что он не сможет остановить птицу девяти подземелий. Всего за время, равное десяти вдохам, черное пламя прорвалось через все барьеры, установленные Мученем. В этом пламени можно было разглядеть гордый взгляд птицы девяти подземелий. Свист. Под разъяренным и пристальным взглядом Мученя, черное пламя ворвалось в его море духовной энергии. Из-за острой боли, лицо Мученя сразу же скривилось. Он видел, как черное пламя сразу же направилось к духовной шестерне в его море духовной энергии, пытаясь разрушить его. В этой духовной шестерне воплощена вся духовная энергия, которую Мучень уплотнил за всю свою жизнь. Если она будет разрушена, то все усилия Мученя пойдут на смарку. Очевидно, что Мучень был бессилен против существа такого уровня. Различие между их силой нельзя восполнить какими-либо планами. Поэтому он мог лишь сердито смотреть, как птица девяти подземелий пытается разрушить его духовную шестерню. «Против тебя я выложусь по полной», — разъяренно крикнул Мучень. Он не колебался и хотел уничтожить духовную шестерню самостоятельно. Это единственное, что он мог сделать. Хотя это сведет на нет все его усилия, это лучше, чем быть стертым птица девяти подземелий. Духовная шестерня засветилась, а духовная энергия в ней стала чрезвычайно сильной. Но, как только Мучень решил уничтожить духовную шестерню, дабы убить птицу девяти подземелий, в его море духовной энергии раздался звук, подобный звуку колокола. Из-за этого звука, духовная шестерня, которая должна была вот-вот взорваться, успокоилась. Мучень удивленно посмотрел на духовную шестерню и увидел возле нее черный лист, из которого и вырвался тот звук. Это. Мучень хотел заплакать, но не смог. После того, как он нашел этот таинственный черный лист, он всегда оставался в его теле. Он никогда не показывал никаких эффектов. Кто бы мог подумать, что он активируется в тот момент, когда его жизнь стоит под угрозой уничтожения. Когда духовная шестерня успокоилась, черное пламя продолжило свое наступление. Черное пламя накинулось на его духовную шестерню, из-за чего она стала разрушаться. «Это конец», — отчаянно вздохнул Мучень. «Донг». Но, как только черное пламя собралось уничтожить духовную шестерню, внезапно появился черный барьер. «Банг». Черное пламя, которое уже собиралось уничтожить духовную шестерню, было оттеснено. Из-за этого, во взгляде птицы девяти подземелий читалось удивление. Увидев это, Мучень был в шоке и сразу же посмотрел на черный лист. Именно из-за этого листа сформировался барьер из черного света. Гул. Из черного листа начал раздаваться странный гул. Затем, на прежде неподвижном черном листе бумаги, появились странные фиолетовые надписи. Свист. Когда появились фиолетовые надписи, вокруг птицы девяти подземелий сформировался темно-фиолетовый барьер, запечатав ее в нем. Такой поворот событий удивил птицу девяти подземелий. Она незамедлительно атаковала этот барьер. Но, больше всего Мученя удивило то, что барьер вообще никак не реагировал на атаки птицы девяти подземелий. Но, только лишь формированием барьера дело не закончилось. Фиолетового света становилось все больше и больше, пока он не превратился во множество цепей. Все цепи были покрыты таинственными золотыми письменами, которые ужасно испугали птицу девяти подземелий, из-за чего она стала испуганно кричать. Цепи сформировали некое подобие клетки, полностью запечатав черное пламя. Затем клетка, вместе с птицей девяти подземелий внутри, полетела к черному листу и приземлилась возле него. Поскольку птица девяти подземелий была заточена в клетке, море духовной энергии Мученя начало успокаиваться. Черный огонь начал исчезать, пока не превратился в миниатюрную копию птицы девяти подземелий, размером с кулак. Она была сердита, но никак не могла выбраться из фиолетовой клетки. Поэтому, немного успокоилась и начала копить свои силы, чтобы выбраться при первой же возможности. Мучень был в шоке от того, что произошло в его море духовной энергии. Только через некоторое время он пришел в себя. Затем, он удивленно посмотрел на фиолетовую клетку, стоящую рядом с черным листом. Все закончилось вот так, глава 68, огненный духовный барьер. Когда Мучень проснулся, он все еще находился в смятении. Если бы в его море духовной энергии не было фиолетовой клетки с птицей девяти подземелий внутри, он бы обдумал, что все это было сном. Проклятое животное. Мучень постепенно начал вспоминать все, что произошло. Он потер лицо и начал ругаться. Хотя птица девяти подземелий была заперта в клетке, он все еще чувствовал себя паршиво. В конце концов, птица девяти подземелий слишком сильна. Хотя сейчас она довольно слаба, но сможет ли ее удержать клетка, созданная черным листом, когда птица станет сильнее? Эта клетка с птицей внутри была похожа на бомбу, которая вот-вот взорвется. В любое время она могла сделать его калекой. Только познав всю жестокость и свирепость птицы девяти подземелий, Мучень осознал, насколько был глуп, мечтая поглотить ее сущность. Эта птица настолько гордая, что будет бороться до самого конца, если кто-то захочет поглотить ее сущность. Какой смысл поглощать сущность такого животного? Мучень в конце концов успокоился, выругавшись на птицу девяти подземелий. Как говорится, произошедшего не воротишь, он ничего не мог с этим поделать. К счастью, сейчас птица девяти подземелий в ловушке, поэтому у него есть время, чтобы придумать план, как ее остановить. Он встал с кровати и, прежде чем покинуть комнату, привел себя в порядок. Затем он пошел в комнату, где обучался созданию духовных барьеров у господина Вэньлина. После путешествия в черную болотную топь, его интерес к духовным барьерам возрос многократно. Кроме того, он знал лишь крошечные духовные барьеры, которые даже не считались барьерами первого ранга. Придя в учебную комнату, Мучень не застал Вэньлина. По-видимому, он прибыл слишком рано. Однако он был довольно терпелив и сел на подушку, скрестив ноги. Он начал все обдумывать. Сейчас он наконец достиг стадии духовного вращения, и плотность его духовной энергии значительно возросла. Кроме того, он стал намного лучше контролировать свою духовную энергию. «Интересно, сколько духовных печатей я смогу создать?» – пробормотал Мучень, а любопытство заполнило весь его разум. Он вытянул ладонь, и темно-черная духовная энергия полностью обволокла ее. Мучень был доволен плотностью духовной энергии. Как и ожидал от стадии духовного вращения, плотность и скорость активации духовной энергии намного превзошла аналогичные на стадии духовного движения. Темно-черная духовная энергия начала собираться на кончиках пальцев Мученя, и на них быстро сформировалось 8 печатей. Затем Мучень двинул кончиками пальцев, сформировав 9-ю духовную печать. Мучень посмотрел на 9-ю духовную печать, но не стал останавливаться. Темно-черная духовная энергия продолжала течь к его пальцам, создавая 10 и 11 духовные печати. Вскоре он смог создать 12-ю духовную печать. Мучень посмотрел на 12 духовных печатей. Его едва ли удовлетворил такой результат, ибо он чувствовал, что может создать еще. Однако он только недавно достиг стадии духовного вращения, и его духовной энергии нужно стабилизироваться. Когда это произойдет, он полагал, что сможет добиться результата получше. Видя собственный успех, Мучень улыбнулся. Он сжал ладони, все печати исчезли. В этот момент из-за двери послышались шаги. Дверь открылась, и в комнату вошел Вэньлин. Господин Вэнь, увидев учителя, Мучень встал и поприветствовал его. Вэньлин помахал рукой и посмотрел на парня. На его старом лице появилась улыбка, и он сказал: «Территориальный лорд сказал мне, что ты пользовался духовными барьерами в черной болотной топи. Ты довольно быстро учишься». Му Фэн попросил Вэньлина обучить Мученя созданию духовных барьеров, ну а Мучень довольно быстро освоился. Он должен признать, что у Мученя был довольно хороший талант в изучении искусства создания духовных барьеров. Мучень смущенно улыбнулся. Крошечные духовные барьеры, которые он использовал, могли лишь отвлечь низкоранговых духовных животных. В течение следующих 2 дней тебе придется практиковаться самому. Вэньлин посмотрел на Мученя и сказал: «Твой отец хочет построить в городе Му духовный барьер сосредоточения духа второго уровня. Такой барьер я не смогу построить в одиночку. Поэтому, твой отец отдал огромное количество денег, чтобы пригласить еще 3 духовных заклинателей первого ранга, дабы помочь мне. Поэтому, в течение 2 дней, мне нужно будет проследить за ходом работы. Духовный барьер сосредоточения духа второго уровня. Мучень был немного удивлен. Во всем Северном Духовном Королевстве только в Северной Духовной Академии есть барьер сосредоточения духа третьего уровня. Что касается барьера второго уровня, такой есть только в клане Лю. Даже в клане Му был лишь барьер первого уровня. Должно быть, отец много думал об этом. В конце концов, барьер сосредоточения духа – показатель силы. Именно барьер второго уровня сыграл огромную роль для клана Лю, поэтому клан Лю и считается сильнейшим. Однако такой барьер не так просто построить. Даже духовные заклинатели второго уровня не уверены в успехе. Кроме того, строительство барьера сосредоточения духа требует большой суммы редких материалов. Поэтому строительство было очень дорогостоящим. Если строительство будет неудачным, это сильно надавит на клан Му. Поэтому клан Му и не пытался построить такой барьер все эти годы. Но, кажется, Му Фэн больше не мог ждать. Но, даже с помощью 3 духовных заклинателей первого ранга, никто не мог гарантировать успешное создание барьера. «Да, господин Вэнь, раз вы будете заняты, то я не стану вас отвлекать», — Му Чэнь кивнул. Вэнь Лин поклонился. Кажется, на него сильно давило строительство этого барьера второго ранга. Больше ничего не сказав, он развернулся и ушел. «Об этом, господин Вэнь», — внезапно сказал Му Чэнь. Он посмотрел на озадаченного Вэнь Лина и сказал: «Я думаю, что уже достаточно освоил крошечные духовные барьеры. Может ли господин Вэнь дать мне свиток барьера 1-го уровня?» Услышав, что Му Чэнь хочет начать изучать духовные барьеры первого уровня, Вэнь Лин нахмурился. Его лицо стало серьезным, и он сказал: «Прекрасно, что ты талантлив, но ты что, забыл мои слова, что не нужно быть высокомерным? Духовный барьер первого уровня требуется по крайней мере 15 духовных печатей, и он намного сложнее крошечного духовного барьера. Если хочешь начать изучать барьеры первого уровня, то сформируй хотя бы 10 печатей». Прежде чем закончить говорить, он посмотрел на вытянутую ладонь парня и был удивлен. Затем, упомянутые им 10 печатей, появились на пальцах Му Чэня. «Ты!» Вэнь Лин был ошеломлен, увидев 10 духовных печатей на кончиках пальцев Му Чэня. Спустя несколько секунд, он наконец пришел в себя и странно посмотрел на Му Чэня. Сколько времени прошло с тех пор, как этот парень начал изучать духовный барьер, и он уже может сформировать 10 печатей? Разве его талант не слишком огромен? Кашель. Прокашлившись, Вэнь Лин скрыл свой шок и сказал: «Ну, раз уж ты уже можешь сформировать 10 печатей, тогда можешь выучить его». Сказав это, Вэнь Лин вытащил красный свиток и передал его Му Чэню. Этот свиток – довольно простой барьер первого уровня. Называется он «Огненный духовный барьер». Чтобы создать этот барьер, потребуется, по крайней мере, 15 духовных печатей. Попытайся выучить его, но не пробуй его создать. Иначе, будет не смешно, если ты получишь травмы от отдачи. Му Чэнь кивнул, взволнованно принял свиток. Видя это, Вэнь Лин немедленно ушел. Ему нужно было обсудить с 3 приглашенными духовными заклинателями вопрос о том, как они будут строить сосредотачивающий дух барьер второго уровня. Это будет сложно. Однако, для него это может оказаться хорошей возможностью. Возможно, во время строительства, он сможет продвинуться до 2 ранга духовных заклинателей. Увидев, что Вэнь Лин ушел, Му Чэнь сразу же открыл свиток духовного барьера первого уровня. Вспыхнул красный свет, и температура воздуха сразу же увеличилась. Му Чэнь прояснил свой ум и сосредоточился на свитке. На свитке постоянно появлялись красные лучи, которые образовали довольно сложную структуру. Му Чэнь улыбнулся, увидев схему духовного барьера первого уровня. Барьер первого уровня был лишь немного сложнее крошечного барьера, однако из-за этого ему было еще интересней. Му Чэнь с головой погрузился в изучение огненного барьера и запомнил схему барьера. Лишь спустя некоторое время он наконец перестал смотреть на свиток. Хотя ему очень хотелось попробовать создать барьер, он не стал действовать опрометчиво. В конце концов, для создания этого барьера требуется 15 духовных печатей, а он мог сформировать только 12. «Кажется, я должен постараться уплотнить оставшиеся печати». Довольный Му Чэнь отложил свиток. Затем он закрыл глаза и попытался уплотнить больше духовных печатей. В течение следующих нескольких дней Вэнь Лин будет занят строительством сосредотачивающего дух барьера. У него не было времени следить за обучением Мучэня, отчего Мучэнь был счастлив. Он решил, что проведет все свое свободное время за уплотнением печати. Его усилия принесли большой эффект. Приспосабливаясь к стадии духовного вращения, Мучэнь стал лучше контролировать духовную энергию. Поэтому, на пятый день он смог увеличить количество духовных печатей до 15. Когда он смог уплотнить 15 духовных печатей, он был довольно взволнован. Затем, он тут же начал еще раз читать свиток огненного духовного барьера. Сейчас он наконец мог попытаться создать его. Глава 69. Сосредотачивающий дух барьер второго ранга. Мучэнь взволнованно стоял во внутреннем дворе поместья Му. Спустя несколько дней обучения, он наконец смог уплотнить 15 духовных печатей. Также это было первой задачей перед созданием огненного духовного барьера. И он наконец мог проверить мощь этого барьера. Мучэнь раскрыл ладони, на ней начала собираться темно-черная духовная энергия, которая чрезвычайно быстро создавала яркие духовные печати. Управляя духовными печатями, он отправил их в воздух. Затем, духовные печати, словно капли дождя, падающие в океан, исчезли. Единственное, что можно было почувствовать, странное колебание воздуха. Сложность создания духовного барьера первого ранга намного превышала сложность создания крошечного духовного барьера. Хотя в последние дни Мучэнь постоянно листал свиток с инструкцией по созданию огненного духовного барьера, создать его он пытался впервые, поэтому ему было непривычно. На его лбу сразу же выступил пот, как только он отправил 15 печатей в воздух. Гул. 15 духовных печатей смешались с воздухом и образовали энергетические лучи, видимые невооруженным глазом. Затем Мучэнь мысленно попытался соединить лучи света между собой. В конце концов, все лучи были переплетены между собой. Диаграмма барьера была довольно сложной, поэтому Мучэню было тяжеловато. Создание сложного барьера требует чрезвычайной осторожности и концентрации, иначе произойдет неудача. Очевидно, что духовный барьер первого ранга не так просто создать. Хотя Мучэнь был довольно талантлив, у него ничего не получилось с первого раза. Поэтому, когда лучи света соединились, и оставался лишь один шаг, он сделал ошибку. Один из духовных лучей был создан неправильно. В этот момент воздух заискрил, и Мучэнь сразу же выругался. Духовная энергия в воздухе начала дрожать, и в нем появилось красное пламя, напоминающее недоделанный духовный барьер. Бум! От духовного барьера вырвалось огромное количество духовной энергии, которая сразу же полетела в Мучэня. Из-за отдачи от неудачной попытки создания барьера, Мучэнь отлетел на десятки метров и выглядел взъерошенным. Мучэнь сразу же встал. К счастью, он не получил серьезных ранений. Отряхнувшись, он начал вспоминать все детали создания барьера и понял, где допустил ошибку. Его глаза тут же засияли. Первая попытка создания духовного барьера первого ранга увенчалась неудачей. Однако он не сдавался. Немного отдохнув, он продолжил попытки. Но результат – бум, бум. В течение всего дня во внутреннем дворе поместья Му слышались взрывы. И каждый раз от взрыва отлетал молодой парень. Охранники, патрулировавшие местность, услышав звуки взрывов и увидев Мучэня, не стали отрывать его от обучения. Когда приближалась ночь, Мучэнь, будучи в плачевном состоянии, наконец перестал пытаться создать барьер. Это был неудачный день для него, однако он не расстраивался, ибо с каждой неудачей он совершенствовался. А уж основываясь на скорости его обучения, он быстро сможет создать огненный духовный барьер. Подумав об этом, Мучэнь улыбнулся и хлопнул в ладоши. Обернувшись, он быстро ушел. В течение трех дней Мучэнь потратил почти всю свою энергию, пытаясь создать огненный духовный барьер. Во внутреннем дворе он делал попытку за попыткой, но всегда терпел неудачу. Иногда проходящие охранники, видя беспомощно ползающего на земле Мучэня, довольно удивлялись. Хотя они и не знали, чему учился Мучэнь, но игнорирование неудачи, постоянное повторение одного и того же раз за разом, вселило в них чувство уважения к нему. Молодой лорд очень усидчив. Кажется, у клана Му хороший преемник, думали проходящие охранники. Они не стали тревожить парня, прилежно обучавшегося во внутреннем дворе. Мучэня продолжали преследовать неудачи. Это продолжалось до вечера третьего дня, когда кое-что изменилось. Хотя парнишка во внутреннем дворе выглядел жалко, его глаза блестели. Его лицо было серьезно, а на кончиках пальцев кружились 15 духовных печатей. Они одновременно взмыли в воздух Т, объединившись, произвели энергетическое колебание. По сравнению с прошлыми днями, мучень стал искуснее. Кажется, что из-за всех неудач, он становился сильнее. Когда появились энергетические колебания, огромное количество естественной духовной энергии начало собираться возле печатей. Внезапно, перед мученем появился красный свет, формируя сложную структуру. В барьере то взад, то вперед, кружилось пламя. Все выглядело очень изящно и мощно. Мучень посмотрел на законченный огненный духовный барьер и был восхищен. После стольких неудач, ему наконец удалось. Хотя огненный духовный барьер был нестабилен, это был значительный успех для мученя. Вперед! Мучень подавил свою радость и шевельнул пальцами. Он указал двумя несогнутыми пальцами на гигантский валун во внутреннем дворе, который был похож на гору. Гул. Из огненного духовного барьера внезапно начал исходить свет. Затем, из барьера появилось огромное пламя, которое было похоже на извержение вулкана. Пламя быстро покинуло огненный духовный барьер и полетело прямиком к валуну. Бабах! Казалось, что в данный момент даже земля задрожала. Гигантский валун, размером с маленькую комнату, разрушился и превратился в груду камней. Из-за этого, весь внутренний двор был в суматохе. Какая удивительная мощь! Увидев власть огненного барьера, мучень сильно удивился. Удар такой мощи не сможет вынести даже культиватора на средней фазе стадии духовного вращения. Барьер первого ранга заслуживает своей репутации. Однако, потребление сил также довольно высокого. Молодой лорд, охранники услышали громкий взрыв и прибежали во внутренний двор. Они посмотрели, что весь двор был заполнен осколками камней. Изначально, они думали, что на мученя кто-то напал, поэтому поспешили сюда. Все нормально, это моих рук дело. Мучень улыбнулся и махнул рукой. Он посмотрел на свой жалкий вид и беспомощно улыбнулся. Затем, под пристальными взглядами охранников, он пошел домой, чтобы помыться. Когда молодой лорд стал таким сильным, он сам разрушил огромный валун. Даже их капитан, достигший средней фазы стадии духовного вращения, не смог бы сделать такого. Как только мучень помылся, он увидел, как охранники чистят внутренний двор, поэтому пошел к себе в комнату. Он очень устал от непрерывного изучения огненного духовного барьера в течение нескольких дней. Мучень спокойно шел по поместью и остановился возле конференц-зала, где увидел нескольких людей. Уже было довольно поздно, но кто-то все еще там что-то обсуждает. Мучень подумал и пошел дальше, но сразу же услышал громкие крики из зала. Это в ярости кричал Му Фэн. Его отец уже давно так не гневался. Что произошло? Мучень на мгновение поколебался, но все-таки напряг слух, чтобы послушать. Лицо Му Фэна, сидящего в конференц-зале, было темным от гнева. Стол перед ним был разбит вдребезги. Он встал и сердито крикнул. «Блядский клан Лю, они действительно решили воевать против нас истине». Около него Чжоу Е, который тоже выглядел мрачно, крикнул. «Эти ублюдки, они потратили уйму денег, только для того, чтобы скупить редкие материалы и нанять духовных заклинателей, когда услышали, что мы собрались построить сосредотачивающий дух барьер второго уровня. С оставшимися материалами мы не можем снова облажаться». Му Фэн сжал кулак и посмотрел на четырех человек в комнате. Одним из людей в комнате был Вэнь Лин. Что касается других, это были люди среднего возраста. Должно быть, это другие духовные заклинатели, которых пригласил Му Фэн. «Господин Вэнь Лин, с какими трудностями вы столкнулись, создавая сосредотачивающий дух барьер второго ранга?» — медленно спросил Му Фэн. Вэнь Лин вздохнул и сказал. «Территориальный лорд, в прошлые несколько дней мы уже пытались создать барьер, однако потерпели неудачу, впустую потратив множество редких материалов. Судя по всему, нам нужен еще один духовный заклинатель первого ранга». Чжоу Е нахмурился и сказал. «Мы пригласили всех духовных заклинателей, которых смогли найти. Из-за клана Лю мы не сможем найти еще одного». Вэнь Лин горько усмехнулся. Он также знал, что это было неприятно, но не было никакого другого пути. Они уже пытались и поняли, что вчетвером не смогут создать барьер. Чжоу Е. Глаза Му Фэна сверкнули, и он сказал. «Скажите всем духовным мастерам, которым заплатил клан Лю, что если они будут сотрудничать с кланом Му, то получат вдвое больше». Чжоу Е был потрясен. «Это значит, что они потратят огромную сумму. Кроме того, хитрые духовные заклинатели воспользуются этой возможностью, чтобы выжать с них все до последней копейки. Это будет несправедливо по отношению к трем уже нанятым духовным заклинателям. Думая об этом, он посмотрел на трех духовных заклинателей. Как ожидалось, их лица потемнели. Территориальный лорд не должен в гневе говорить такие слова. Из-за этого вы можете ухудшить наши с вами отношения. Криво улыбнувшись, сказал Вэнь Лин. В этот момент Му Фэн наконец пришел в себя. Он поклонился трем духовным заклинателям и, стиснув зубы, сел обратно. Новости о том, что клан Му собирается построить сосредотачивающий дух барьер второго уровня, уже разлетелись по всей округе. Если они не смогут построить его, то станут посмешищем. Атмосфера в конференц-зале была угнетающей. Скрип. Но, как раз в то время, когда все замолчали, открылась дверь в конференц-зал. Му Фэн уже нахмурился и хотел начать кричать, однако он сдержался, увидев, что это Му Чэнь. Му Чэнь улыбнулся Му Фэну и, посмотрев на Вэнь Лина, сказал: «Господин Вэнь, я так понимаю, что вам нужен еще один духовный заклинатель первого уровня. Не против, если я помогу вам?» Глава 70. Участие. От предложения Му Чэня все в конференц-зале остолбенели. Затем Му Фэн с остальными удивленно посмотрели на Му Чэня. «Какого черта ты говоришь?» Нахмурившись, выругался Му Фэн. Вэнь Лин тоже нахмурился. Создание сосредотачивающего дух барьера второго уровня было довольно сложным и щекотливым делом. Только духовный заклинатель первого уровня сможет помочь. Хотя Му Чэнь был довольно талантлив в искусстве создания духовных барьеров, он только начал учиться. Разве он сможет справиться? Охо-хо, ты не можешь быть небрежен в строительстве собирающего дух барьера первого уровня. Иначе, если произойдет очередная неудача, потеря всех материалов серьезно ударит по клану Му. Улыбнувшись, сказал мужчина среднего возраста с густыми бровями. Очевидно, что он считал Му Чэня лишь высокомерным мальчишкой. Другие два духовных заклинателя первого уровня кивнули. Если бы в таком мероприятии участвовал мальчишка, зачем было вообще приглашать их? Господин Вэнь, если я могу создать духовный барьер первого ранга, то я могу считаться духовным заклинателем первого ранга? Му Чэнь проигнорировал их и спросил Вэнь Лина. Вэнь Лин подумал и сказал: «В широком смысле, да. Я успешно освоил огненный духовный барьер первого ранга, который вы мне передали ранее», — сказал Му Чэнь. Вэнь Лин остолбенел. Он подождал половину секунды и крикнул: «Как это возможно? Ты можешь создать огненный духовный барьер первого ранга?» Неверя посмотрели на Му Чэня трое мужчин. Они не верили, что молодой парень достигнет их уровня развития. Му Фэн и Чжоу Е удивленно посмотрели на Му Чэня. Однако они хорошо знали характер Му Чэня. Он не стал бы пороть чепуху перед ними. Раз он сказал, что смог создать огненный духовный барьер первого уровня, значит, это правда. Ты, Вэнь Лин наконец пришел в себя и неверя спросил: «Если это так, тогда создай его перед нами». Му Чэнь кивнул. Он вытянул руку, и на его ладони начала собираться темно-черная духовная энергия. Затем, на кончиках его пальца появилось 15 духовных печатей. Он смог сформировать 15 духовных печатей. Увидев это, все духовные заклинатели в зале стали серьезны. Они сами могли уплотнить лишь 17 духовных печатей. И теперь какой-то подросток почти достиг их уровня. Разве его талант не слишком пугает? Увидев 15 духовных печатей, рот Вэнь Лина начал дергаться. Однако он ничего не сказал. В сердце он уже верил словам Му Чэня. Лицо Му Чэня стало серьезным, и он щелкнул пальцами. 16 печатей быстро взмыли в воздух и ассимилировались с ним. Затем Му Чэнь быстро начал формировать таинственные знаки руками. Гул. Духовные печати начали изменяться, и все почувствовали, как температура в зале начала подниматься. Огромная сумма естественной энергии начала собираться в конференц-зале. Все люди здесь обладали хорошим восприятием, поэтому смогли увидеть быстро формирующийся духовный барьер. Внезапно в воздухе вспыхнул яркий свет. Время медленно шло, и Му Чэнь наконец закончил. В воздухе появился огненный духовный барьер, простирающийся наполовину всего конференц-зала. Это Вэнь Лин был ошеломлен, увидев духовный барьер. Он вздохнул и сказал: «Это определенно огненный духовный барьер». Трое духовных заклинателей, сидящих неподалеку, переглянулись и горько засмеялись. Подросток стал духовным заклинателем первого ранга. За целую жизнь они видели такое впервые. Разве молодой лорд клана Му не монстр? Му Фэн и Чжоу Е были чрезвычайно рады. Му Фэн, похлопав по плечу Му Чэня, сказал: «Парень, ты великолепен. Ты унаследовал весь талант своей матери. Только не игнорируй мои усилия в обучении, хорошо?» беспомощно сказал Мучень. Если бы он не провел целую неделю, пытаясь изучить и создать огненный духовный барьер, разве все бы сейчас были так рады? Му Фэн улыбнулся и кивнул. Он был очень горд за своего сына. В данный момент весь его гнев к клану Лю испарился. «Господин Вэнь, что вы думаете о Мучене? Он сможет помочь?» Посмотрев на Вэнь Лина, спросил Му Фэн. Вэнь Лин подумал и сказал: «Это правда, что Мучень смог создать духовный барьер первого уровня. Однако он только недавно начал учиться, поэтому он еще не истинный духовный заклинатель первого ранга. Ему нужно еще подучиться». Му Фэн посмотрел на Мученя и кивнул. «Это правда, неважно насколько талантлив Мучень, опыт нельзя получить так просто». Лицо Мученя стало кислым. «Ахо-хо, но опыт приходит со временем. Построив сосредотачивающий дух барьер второго уровня, он сможет набраться опыта. Думаю, сейчас он уже может помочь нам», сказал Вэнь Лин, посмотрев на расстроенного Мученя. Мучень был удивлен. Он улыбнулся и сказал: «Спасибо, господин Вэнь». Вэнь Лин махнул рукой и нежно посмотрел на Мученя. Кажется, он начинал влюбляться как в сына в этого талантливого парня. Однако он также понимал, что не сможет многому научить Мученя. Все потому, что Мучень вскоре превзойдет его самого. Услышав слова Вэнь Лина, другие духовные заклинатели были не против. Очевидно, они были довольны Мученем. Судя по словам Вэнь Лина, Мучень даже месяц не изучает искусство создания духовных барьеров, но его способности уже достигли такого уровня. Возможно, этот парень вскоре станет самым сильным духовным заклинателем в Северном Духовном Королевстве. Завтра я приведу с собой Мученя к месту создания барьера. Мы позволим ему ознакомиться с ним и дадим попытку через несколько дней. Как насчет этого? Вэнь Лин посмотрел на Му Фэна и спросил. Хорошо. Му Фэн не возразил. Если это поможет Мученю стать искусней, Му Фэн не станет сожалеть, даже если они не смогут создать барьеры и впустую потратят ценные ресурсы. Приняв предложение Вэнь Лина, остальные объяснили все детали Му Фэну и удалились. Парень, пойдешь завтра вместе с Вэнь Лином и хорошо постарайся. Не сильно полагайся на талант. Искусство создания духовных барьеров зависит не только от таланта, но и от опыта, сказал Му Фэн Мученю, когда Вэнь Лин остальными ушли. Неважно как, но ты должен достичь огромных высот в искусстве создания духовных барьеров. Иначе ты опозоришь свою мать. Мучень закатил глаза и спросил. Мама настолько сильный духовный заклинатель, твоя мать непревзойденный гений во всем Северном Духовном Королевстве. Вероятно, даже в пяти великих академиях никто не сможет превзойти ее, улыбаясь сказал Му Фэн. Она настолько удивительна. Мучень был немного ошеломлен. Он мог понять, что его мать была несравненным гением в Северном Духовном Королевстве. Но в пяти великих академиях, там собираются самые сильные духовные заклинатели, которые могут лишь по желанию убить культиватора на стадии духа. Ее мать настолько удивительна, но если мама настолько удивительна, отец, разве ты не чувствуешь давление? Мучень посмотрел на Му Фэна и начал шутить. Когда я впервые встретил твою мать, ее сила была запечатана. В то время она была лишь обычной слабой женщиной, которую я защищал. В конце концов, я чуть не умер. Му Фэн улыбнулся. Затем в его взгляде появилась гордость, и он сказал: «Кто мог подумать, что она так сильна? Однако, твоя мать очень нежна и любвеобильна, поэтому, почему я должен чувствовать давление? Вот как, значит ты обманул ее, когда она была бессильна. Когда у мамы была запечатана ее сила, она не смогла себя защищать. Иначе, разве она выбрала бы себе в мужья тебя, отец?» Поняв ситуацию, сказал Мучень. «Ах ты мелочь пузатая, ты ждешь, чтобы тебя отшлепали!» — в гневе крикнул Му Фэн. Однако Мучень лишь посмеялся и убежал прочь, оставляя ошеломленного Му Фэна позади. «Этот пацан!» Му Фэн разжал кулаки и радостно улыбнулся. «Цзин, наш сын становится все удивительнее. Думаю, в будущем он превзойдет тебя. Когда это случится, наша семья наконец воссоединится». Сказав это, он, казалось, что-то вспомнил, и его взгляд стал жестоким. Он плотно сжал кулаки, а его лицо потемнело. «Ты можешь смотреть свысока на меня, мне все равно. И что, что я слаб, у меня есть сын». Как только наступило утро, Мучень уже покинул свою комнату. Возле конференц-зала он увидел Му Фэна, Вэнь Лина, Чжоуя и других, которые ждали его. «Вперед!» Му Фэн улыбнулся, увидев приближающегося Мученя. Взяв на себя инициативу, он первым покинул поместье Му и побежал на север города Му. Там была обширная площадь. В этом месте воины клана Му ежедневно тренируются. Если они расположат в этом месте сосредотачивающий дух барьер, то смогут заманить сюда многих культиваторов. В конце концов, этот барьер предоставлял огромную помощь в культивировании. Сейчас площадь охранялась воинами клана Му. Му Фэн с остальными вошел на площадь и остановился. Затем все пристально посмотрели вдаль. Глава 71. Объединение усилий. Му Чэнь посмотрел вперед и увидел 5 темно-желтых столбов. Каменные столбы были заполнены таинственными символами. Ну а вокруг каждого из них можно ощутить колебания естественной энергии. Это столбы сосредоточения духа, созданные с помощью камней сосредоточения духа. Правильно, Му Чэнь пошел вперед и посмотрел на 5 столбов. В барьере 3-го ранга в Северной Духовной Академии были точно такие же столбы. Однако, там они сияют золотым цветом. И конечно же, частота столбов в Академии намного выше, чем у этих. Эти 5 столбов сосредоточения духа, ядра всего барьера. Каждый из них стоит около 1 000 000 духовных монет. Немного посмеявшись, сказал Му Фэн. Му Чэнь кивнул. Сосредотачивающий дух барьер отличается от обычного духовного барьера. Хотя он и не может атаковать, он очень важен для многих людей. Кроме того, это также показатель силы. Первостепенной причиной, почему клан Лю считается сильнейшим, обладание сосредотачивающим ух барьеров 2-го ранга, а их собственная сила уходит на 2-й план. Чтобы улучшить свое развитие, многие культиваторы приходят в клан Лю, чтобы воспользоваться сосредотачивающим дух барьером 2-го ранга. Короче говоря, сосредотачивающий дух барьер известен в очень широком кругу лиц. Многие духовные заклинатели наизусть знают его строение. Однако они лишь знают строение. Ибо, даже зная, как построить этот барьер, построить его очень сложно. Не говоря уже о том, что строительство требует огромное количество редких ингредиентов, а также, чтобы построить такой барьер 2-го ранга, нужно как минимум 50 духовных печатей. Даже духовные заклинатели 2-го ранга не смогут создать его в одиночку. Кроме того, таких духовных заклинателей очень сложно найти во всем Северном Духовном Королевстве. Клан Му не имел возможности нанять такого специалиста. Поэтому, все, что клан Му мог сделать, нанять 4 духовных заклинателей 1-го ранга и надеяться на успех. К счастью, Вэнь Лин уже считается довольно сильным духовным заклинателем и вскоре сможет стать духовным заклинателем 2-го ранга. С его участием, строительство барьера должно пройти успешно. На этот раз, чтобы создать сосредотачивающий дух барьер 2-го ранга, мы распределим каждому из нас по столбу. Основываясь по диаграмме барьера, каждый из нас будет ответственен за свою часть. Затем, мы соединим все части вместе и активируем барьер, сказал Вэнь Лин, посмотрев на Му Чэня. Распределение задач для создания барьера, кажется, требует очень высокой концентрации и совместимости при объединении. Если во время связи произойдет хоть одна ошибка, то тогда на мгновение поколебался Му Чэнь. Он уже хорошо разбирался в создании духовных барьеров и понимал недостаток такого метода. Вэнь Лин кивнул и сказал: «Ну, тут ничего нельзя поделать, боюсь, никто в Северном Духовном Королевстве не сможет построить сосредотачивающий дух барьер 2-го уровня в одиночку. Когда клан Лю строил такой барьер у себя в городе, они тоже использовали этот подход. И, насколько я знаю, они кучу раз потерпели неудачу и потратили много денег. Однако, мало кто знает об этом». Му Фэн улыбнулся и сказал: «Материалов, которые мы собрали, хватит лишь на одну попытку. Иначе, нам понадобится время, чтобы снова собрать все материалы. Если мы не сможем построить сосредотачивающий дух барьер 2-го ранга, клан Лю не упустит такой возможности и опозорит нас на весь свет. Это сильно ударит по нам», — беспомощно сказал Чжоуе. Му Фэн махнул рукой и улыбнулся, как будто ему было наплевать. «Все нормально, если вы приложите все усилия». Чжоуе горько посмеялся. Он знал, что Му Фэн не хотел давить на Му Чэня, потому что Му Чэнь сам вызвался помочь. Поэтому он вел себя так беззаботно. Но на самом деле, Му Фэн очень хотел построить сосредотачивающий дух барьер 2-го ранга. Ибо из-за этого, клан Му станет известен и популярен. Му Чэнь поглядел на Му Фэна и ничего не сказал. В конце концов, они были отцом и сыном. Хотя Му Фэн и вел себя беззаботно, Му Чэнь знал, как важно для него построить этот барьер. «Чтобы устроить множество на этот раз, я буду ответственен за 20 духовных печатей. Что касается оставления 30, Чэнь Лин и другие каждый будут ответственны за 8. Что касается Му Чэня, Он будет ответственен за 6 духовных печатей. Вэнь Лин посмотрел на Мучиня и сказал: «Не недооценивай эти 6 духовных печатей. Закончить лишь одну часть сосредотачивающего дух барьера второго ранга намного труднее, чем создать огненный духовный барьер». Мучень кивнул. Естественно, он все понимал. Кроме того, из-за того, что он неопытен, уже хорошо, что Вэнь Лин разрешил ему создать 6 печатей. Тогда я объясню ключевые моменты диаграммы барьера. Хорошо запомни все, чтобы не допустить ошибки и не разрушить все. Строгим голосом сказал Вэнь Лин. Да, улыбнувшись, сказал Мучень. Хотя парень был молод, он также был скромен и вежлив. Из-за этого, другие 3 духовных заклинателя были довольны. Довольно редко можно встретить парня с таким статусом и талантом, но в то же время вежливого и скромного. Другой бы на его месте сразу бы стал вести себя высокомерно. Му Фэн серьезно слушал, как Вэнь Лин объясняет ключевые моменты диаграммы барьера Мучиню. Он улыбнулся и, вместе с Чжоу Е, ушел. Их речь о духовных барьерах вызвала у него головную боль. Проще было оставить парня, чтобы он попытался справиться сам. В течение нескольких дней Мучень возвращался на площадь и изучал строение барьера. Кроме того, из-за его терпимости и усидчивости, другие духовные заклинатели были удовлетворены. Поэтому они ненароком рассказывали о своем опыте в создании духовных барьеров, надеясь, что Мучень подчеркнет для себя что-нибудь. Спустя несколько дней непрерывного изучения, Мучень понял принцип создания сосредотачивающего дух барьера второго уровня. В то же время, он был удивлен его сложностью. По сравнению с этим барьером, огненный духовный барьер был ничем. Вэнь Лин с остальными был удовлетворен пониманием Мученя в создании сосредотачивающего дух барьера второго уровня. Все тщательно обсудив, они решили начать завтра. Мучень стоял на площади. Он посмотрел на вертикальные столбы, сосредотачивающие дух, и вздохнул. Постепенно он попытался успокоиться. Му Фэн, стоящий рядом, похлопал его по плечу и сказал: «Просто выложись по полной, не страшно, если ты провалишься. В конце концов, мы просто потратим немного больше времени». Мучень улыбнулся, но он не ответил. Он посмотрел на Вэнь Лина, который уже был чрезвычайно серьезен. Затем Вэнь Лин махнул рукой и пошел к столбу. Увидев это, Мучень с остальными побрели к своим столбам. «Подготовьтесь!» — крикнул Вэнь Лин и сжал кулаки. Затем в его руке начал собираться свет, испускающий огромные колебания духовной энергии. Мучень и другие повторили за ним. 4 луча света пронзили небосвод. Это были сущности духовных животных высшего ранга. Для построения этого духовного барьера сущность духовного животного высшего ранга является обязательной. Все из-за того, что для создания барьера требуется огромное количество духовной энергии, которую можно подчерпнуть из сущностей. Давайте начнем. Вэнь Лин посмотрел на лучи света и крикнул. Он взмахнул руками, и в воздухе появилось сразу 20 духовных печатей. Такая скорость уплотнения духовных печатей превосходила всех духовных заклинателей первого ранга. Чен Линк и другие 2 духовных заклинателя первого ранга очень завидовали такой скорости. Хотя они и считались одними из лучших духовных заклинателей первого ранга, они намного слабее Вэнь Лина. Вероятно, Вэнь Лин скоро станет духовным заклинателем второго ранга. Они завидовали совсем недолго. Собравшись с мыслями, каждый из них уплотнил 8 духовных печатей. Под тщательным контролем, каждый из них направил их в воздух, окружим сущность духовного животного. Гул. Мучень не отставал и уплотнил 6 духовных печатей. С его силами, прямо сейчас он мог с трудом управлять лишь 6 духовными печатями. 6 духовных печатей окружили сущность духовного животного и исчезли. Затем воздух дрожал. Мучень закрыл глаза и пошевелил пальцами. Когда его пальцы немного двинулись, вокруг сущности появился свет. Лучи света становились все ярче и начали переплетаться друг с другом. Площадь была абсолютно тиха. Все 5 из них сконцентрировались на своей части создания духовного барьера. Му Фэн и другие были серьезны. Они смотрели на колебания духовной энергии и очень нервничали. Если они снова потерпят неудачу, им придется отложить строительство как минимум на 6 месяцев. Кроме того, их тут же высмеет клан Лю. «Слушайте мою команду. Не позволяйте никому приблизиться к этому местоположению», — сказал Му Фэн. «Да», — быстро ответила охрана и опечатала площадь. Пока Му Фэн и остальные были обеспокоены результатами, время пролетело незаметно. В один момент прошел час. Духовные колебания на площади становились все сильнее и сильнее. Прямо над пятью столбами сосредоточения духа появилось очертание духовного барьера. Прошло еще полчаса, и Вэнь Лин первым открыл глаза. Его взгляд был обеспокоен и серьезен. В этот раз он принял на себя ответственность за половину духовного барьера. Если кто-то другой сделает ошибку, то сможет ее исправить. Однако, если он допустит ошибку, то все создания барьера потерпят неудачу. Вслед за Вэнь Лином, Чен Лин и остальные тоже открыли глаза. Очевидно, что они завершили свою часть создания духовного барьера. Соедините барьер. Увидев это, лицо Вэнь Лина стало еще серьезнее. Теперь начнется самое трудное. Если что-то в процессе связи пойдет не так, то их ждет неудача. Услышав его слова, четверо людей тут же зашевелись. Они собрались с мыслями и прояснили разум. Затем, в небесах начали переплетаться друг с другом пять маленьких духовных барьеров, объединяясь в один сложный. Больше всего Му Фэн с остальными волновался именно на этом этапе. Они знали, успех или поражение определится именно на этом этапе. Глава 72. Сердце барьера. Гул. Из-за мощной духовной энергии все пространство начало дрожать. Все люди нервничая смотрели в одну точку в небе. В этом месте собирались вместе пять частей духовного барьера. Свист. В этот момент пять частей духовного барьера задрожали. Затем из центра площади вылетел луч света, который связал все пять частей вместе. Части барьера начали переплетаться друг с другом, испуская сильные энергетические колебания. Вэнь Лин с остальными стали еще серьезней. Они не имели права отвлекаться. Если произойдет хоть одна ошибка, когда части будут соединяться, это будет провал. Ши. Все пять частей духовного барьера соединились между собой световыми лучами. Затем Му Фэн с остальными увидел, как пять частей начали смешиваться друг с другом. Однако они все еще не могли перевести дыхание, ибо они знали, что это еще не конец. Время шло, и лучи от пяти частей духовного барьера переплетались друг с другом, образуя все более сложные траектории. Для управления всем этим требуется чрезвычайная концентрация. Когда две части вступают в контакт друг с другом, мощь духовной энергии в них должна быть одинакова. Иначе, луч света от одной части может быть разрушен лучом света другой части, тогда барьер будет разрушен. Это действительно требует ужасной концентрации и контроля над духовной энергией. Чем сложнее становилась связь между частями, тем серьезнее становился Вэнь Лин и остальные. Их лбы уже полностью покрылись потом. Происходящее сильно давило на них. Му Чэнь сосредоточился. Он внезапно закрыл глаза, но этого не заметил ни Вэнь Лин, ни кто-либо еще. Хотя все, что он видел, тьму, у него было странное ощущение, что он чувствует энергию духовного барьера, и не только в своей части, но и в частях других духовных заклинателей. Казалось, он полностью отрешился от реального мира. Ничто не могло потревожить его. Все, что он видел, схема духовного барьера и то, как в нем течет духовная энергия. Из-за этого странного явления вся нервозность мученика исчезла. Он шевельнул пальцами, и энергетический луч его части духовного барьера немного переместился. Теперь он все больше убеждался, что у него был прирожденный талант к управлению этим духовным барьером. Пять частей духовного барьера становились все ближе и ближе друг к другу. Энергетические лучи постепенно сливались друг с другом, показывая признаки полного слияния.